Глава 10. До корпоратива Дымова остается чуть больше недели, Наташ, а у нас почти ничего не готово. Я в сотый раз вношу правки в сценарий. Не представляю, как буду ему смотреть в глаза, когда он вернется из командировки. Мы сидим со Швецовой в конторе после очередного прогона. Я все делаю сама и, конечно же, многое не предусмотрела. Например, что нам сошьют костюмы на 2 размера больше, чем нужно. Или что аппаратура для дискотеки выйдет из строя, и что... Тебе надо отвлечься, Петрик. Верная подруга сует мне в руку яблоко. И поесть. Ты за эти 3 недели схуднула слишком. Приедет твой Дымов и тебя не узнает. Да не мой он совсем. Устало вздыхаю. Дымов в Лондоне какие-то сделки на 100 миллионов заключает, а я здесь и не могу справиться с его корпоративом. Похоже, придется просить Палыча помочь. Они с Марго только и ждут, когда я к ним за помощью приду. Маргарита с шефом, как узнали о решении Дымова, по сути, самоустранились от этого заказа. Только предоплату получили за корпоратив и тут же объявили всем, что я отвечаю за праздник для Q-Invest. «Полный карт-бланш, Петра», — сказала тогда Марго. «Вот как считаешь, так все и делай. Мы мешать не будем тебе». И помогать тоже. Агния после того, как Дымов улетел в командировку, ушла на больничный. Вместо себя оставила свою ассистентку, а с той, как с козла молока. Ничего не знает, отвечает через раз, и я уже поняла, что лучше ей не звонить и ни о чем не спрашивать. Может, пожаловаться на Агнию и ее боссу? Наташка деловито откусывает свое яблоко. Одно его слово, и она примчится и будет помогать с устройством. Во-первых, у меня нет его номера. А во-вторых, Наташ, он ясно мне дал понять, что доверяет, что верит в меня. И я не могу, понимаешь, вот так признать. Короче, Швецова громко перебивает и спрыгивает с лестничной ступеньки, на которой до этого сидела. Тебе надо переключиться или расслабиться. Давай в кино сходим сегодня или в боулинг поиграем. Или на свидание с Глебом. Поднимаю вверх мобильный. Он снова звонит. Хуже репья. Швецова не выбирает выражения, когда речь заходит о нашем знакомом. Это ж сколько раз ты ему говорила, что занята? 3 или 4? Знаешь, а вот сейчас, наверное, соглашусь, если предложат встретиться. Наташка громко и возмущенно фыркает. За последние 2 недели он меня 3 раза приглашал. Поужинать в ресторане, покататься с ним на велике в парке и поплавать на катере по реке. Напористый парень, но я каждый раз говорила ему «нет». «Привет, Глеб». «Ну, наконец-то!» Слышу в трубке довольный голос парня. «Я уж и не надеялся. Пообедаем завтра?» «А давай сегодня», — смотрю на часы. «Сейчас». «Ого, у тебя что-то случилось?» Глеб, похоже, растерялся немного. «То игнор включала, а теперь...» «Слушай, я не настаиваю. Играть в кошки-мышки с парнем мне совершенно не хочется. Понимаю, у всех свои планы». «Заеду за тобой через 10 минут», — обещает Глеб и приезжает через 7. Швецова время засекала. Племянник нашего вице-мэра по-прежнему не нравится моей подруге, но на встречу с ним она меня отпускает. Может, расскажет, что про компанию, про людей, для которых мы тут выкладываемся. Он ведь на Дымова работает, не будет лишним узнать, что и как. А то у Агни и ее ассистентки снега зимой не допросишься. Но мне даже спрашивать не приходится. Глеб привозит меня в ресторан и сам заводит разговор о корпоративе. «Ну, рассказывай, что приготовили для нас?» Сразу же спрашивает приятель, едва мы садимся за стол. В машине он почти все время болтал о том, как гонял на катере по нашей речке. А Глеб и правда загорел еще больше. Ему идет. Все-таки, что бы там ни говорила Швецова, а парень он очень симпатичный. «Если ты про ваш корпоратив, то все вопросы к Дымову». Пожимаю плечами. Он велел никому не говорить. «А я разве никто?» Неожиданно серьезным, даже чуть обиженным тоном спрашивает Глеб. «Ну, конечно, раз великий и ужасный КБЖ так сказал». «Прости, кто?» — непонимающе смотрю на блондина. «КБЖ?» «Да забей». Глеб почему-то смутился, даже румянец на щеке проступил сквозь загар. «Это наши семейные клички. Его так жена Ромки называет. Ну, это между нами. Не очень понимаю, но дальше с вопросами не лезу. Семейное так семейное. Расскажи о компании, пожалуйста. Какие люди у вас работают? Что можно ожидать от них на корпоративе?» «Люди как люди», — Глеб пожимает плечами. «Везде одинаковые. Дым всех держит в ежовых рукавицах. Но мне вот что интересно. Он возьмет с собой на эту пьянку Ирину? Она все-таки в компании работала, многих знает». «Ирина. Это имя я прекрасно запомнила. Подруга Дымова, которая когда-то была его подчиненной, и подружка Агнии. Это если Палыч ни в чем не соврал и ничего не приукрасил. Но Глеб об этом не знает». «Ирина?» Переспрашиваю, а сама прикрываюсь меню. «А это кто?» «О, это любимая женщина Дыма. Они давно вместе. Раньше Димыч постоянством не отличался, баб менял каждый месяц, а с Иркой остепенился. Есть как-то сразу расхотелось. Но когда приходит официант, я наугад тыкаю в какое-то непонятное блюдо, кажись, еще и очень дорогое. Но в дешевые места Глеб меня никогда не приглашает. Мы будем рады всем, кто придет, дипломатично отвечаю. А почему Ирка? Вы с ней близко знакомы? Ну да. Кстати, хочешь познакомиться? Что? Ну нет. Я сюда пришла развеяться, а не расстроиться. Но Глебу, как и прежде, не очень-то нужны мои ответы. Он уже машет кому-то. Я оборачиваюсь и сразу чисто на интуиции выделяю в толпе ее. Самая красивая женщина, которую я когда-либо видела вживую. Высокая и стройная, с идеальной фигурой, которую облегает не менее идеальный светло-голубой дорогой костюм. Глаза тоже голубые и очень выразительные. На высоких скулах играет едва заметный румянец. У нее очень светлая кожа, я бы сказала, фарфоровая. Небольшой и очень аккуратный нос. А губы? Пухлые, но без намека на вульгарность. Густые русые волосы красиво собраны в причудливую косу. Утонченная дама с аристократической внешностью. Она идет прямо к нам, как аврора плывет. «Привет, Глеб». Голос у Ирины очень красивый, женственный. На вид ей лет 25, может, 27. «Отдыхаешь, пока шеф в командировке?» «Я вообще с девушкой». Глеб словно не слышит намека в ее вопросе. «Это Петра, и она готовит корпоратив для нас. Слышала, наверное?» Потому как сузились глаза Ирины, я понимаю, что она обо мне еще как слышала. Если бывает не любовь с первого взгляда, то вот она стоит передо мной в голубом летнем костюме и бежевых лодочках на шпильке. М-да. Подругами мы с этой Ириной точно не станем. Можно даже не пытаться. Но я, как умею, вежливо ей улыбаюсь. «Здравствуйте». Она продолжает меня оглядывать. На приветствие не отвечает. А мне уже интересно. Передо мной Агния 2.0? Модель обновленная и улучшенная? Или все-таки Дымов выбрал себе живую, нормальную женщину? А то, что я ей не понравилась, так имеет право. «Привет», — наконец кивает. По ее лицу сейчас не очень понятно, о чем она думает. Первая реакция схлынула, и теперь Ирина мне почти улыбается. «У вас свидание или можно присоединиться?» «Свидание, разумеется», — Глеб отвечает первым, не давая мне и рта открыть. «Но, если хочешь, садись, конечно». Говорит он беззаботно и доброжелательно. Я даже не обижаюсь, что моего мнения не спросил. Да и самой интересно, чего греха таить. Какую женщину выбрал себе Дымов? Красивую — это понятно. А дальше что? Как продвигается подготовка корпоратива? Первым делом спрашивает меня Ирина. Сегодня утром как раз была репетиция программы. Да, Дима рассказывал о вашей идее с вечерней дискотекой, сообщает Ирина. Мне любопытно, что у вас в итоге получится. Так ты будешь на нашем корпоративе? Простодушно спрашивает Глеб, хотя ответ, по-моему, очевиден. Подруга Дымова тоже удивляется. «Разумеется, мы с Дмитрием будем. Надеюсь, вы нас не разочаруете, Петра». Сказала это таким тоном, будто Ирина сама в свои слова не очень верит. Но на красивых губах играет доброжелательная улыбка. Не притерешься. А я представила ее рядом с Дымовым. Очень эффектная пара получается. И красивая. Я же ему до плеча не дотягиваю. «Вам обязательно понравится наш корпоратив. К тому же у Дмитрия Андреевича будет возможность...» Дыма легко разочаровать. Обрывает Глеб меня на полуслове. Его требования не каждый выдержит. «Ир, как ты вообще с ним живешь?» Я чуть рот не открыла от такой беспардонности. Ирина покраснела, но быстро пришла в себя. «Отлично живу, Глеб. Получше многих, сам знаешь. Дима и правда очень требовательный, особенно в бизнесе, из подчиненных дерёт три шкуры. Я сама работала под его руководством и знаю, о чем говорю. Кстати, Петра, имейте это в виду, когда будете представлять свой корпоратив. И не слишком обижайтесь, не всем дано выдержать напор Дымова и соответствовать его стандартам». Да я не обидчивая. Смотрю на странное блюдо, которое мне принесли. И вообще, Дмитрий Андреевич никогда не давал мне повода на него обижаться. «Вот как? Ага. Тогда за вас можно только порадоваться, Петра». Ирина сверкает белозубой улыбкой и не замечает официанта, подошедшего к ней с меню. И надеется, что чудеса возможны, и так же будет дальше. Я, кстати, верю в чудеса. Может, поэтому мне Дымов и доверил корпоратив. Она смотрит на меня в упор, а я не отвожу взгляда. Так и играем в гляделки. Никто не хочет уступать. Не то чтобы я что-то против нее имею, но... Тут даже Глеб почуял напряжение. Реально повезет, Петра, если Дым тебя не съест, но он всегда смотрит на тебя плотоядно. Как? Ирина переводит взгляд на парня. А я удовлетворенно выдыхаю. Глаза вот-вот слезиться начали бы. «Плотоядно», — Глеб пожимает плечами. «Я же сказал». У пацана, похоже, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. А я в этот момент с интересом разглядываю свою тарелку. Что же мне все-таки принесли? Ты демонизируешь Дмитрия. После паузы медленно произносит Ирина. Ее голос чуть звенит, и я думаю, что ей стоит сдерживаться. Петра, Дымов вас точно не съест. Я об этом позабочусь, красноречиво говорит ее взгляд, а губы растягиваются в легкой улыбке. Полностью согласна с вами, Ирина. Не сомневаюсь. Она грациозно встает и поправляет тонкими длинными пальцами прядь волос. Увидимся на корпоративе. И хорошего вам свидания. Ну, как она тебе? Спрашивает Глеб, едва дождавшись ее ухода. Красивая, да? И цену себе знает, но вредная иногда бывает. Ко мне чего-то прикопалась. Хотя мы с ней обычно нормально ладим. Ага, очень красивая. У меня много вопросов к Глебу, но я не уверена, что их стоит задавать. И она будет на корпоративе. Я удивлен на самом деле. Парень подтягивается, обнажая загорелый пресс. Дым не скрывает, но не афиширует свою личную жизнь. Я, например, Ирку у нас в компании никогда не видел. Как я поняла, они не просто встречаются, они живут вместе. Может, поженятся, а значит... Нет, это я образно сказал, не живут они вместе. Глеб категорично качает головой. И он никогда на ней не женится. Чего это? Я вмиг забываю об осторожности. Почему не женится? Не сказать, что меня это расстроит, но интересно же. Просто не женится, и все. Повторяет Глеб равнодушно. Ирка знает, но ее это не парит. Любит сильно Дыма, ну или его бабло. Блондин, который так любит потрепать языком, сейчас замолкает, а я бы еще послушала. Ирина мне показалась то еще штучкой. Не такой откровенной стервой, как Марго, и не такой надменной ледяной королевой, как Агния, но очень себе на уме. Своего не упустит и будет вгрызаться в место под солнцем или рядом с Дымовым до последнего. Хотя, не мое это дело. Ты про корпоратив лучше думай, Огнева. Глеб отвлекается на звонок мобильного, а я от нечего делать кручу головой, рассматриваю посетителей и замираю. Три девицы под окном практически. Ирина, Марго и... заболевшая Агния. Я прекрасно вижу лицо помощницы Дымова. Румяная, загоревшая и здоровая. Судя по тому, как она уминает салат, очевидно, что она не болеет. Сидят себе втроем, довольно болтают, совершенно не замечая никого вокруг. Так значит? Глеб, я сейчас. Киваю парню, а сама, взяв в руки мобильный, иду к этой совсем не святой троице. Ва-банк иду. Добрый день. Громко здороваюсь и с удовольствием смотрю, как меняются в лице Змеюка и Агния. Ирина тоже заметила перемены, но недоуменно хмурится. Привет, Петра. Первая отмирает Марго. Ты как здесь оказалась? С приятелем встречаюсь, как и вы. И? У меня вопрос к вам, Агния. А то вы же болеете так тяжело, что даже на мои звонки и письма ни разу не ответили. А девчонка, ваш ассистент, совсем никуда не годится. Может, мы после об этом поговорим? Марго смотрит на меня и не видит, как бледнеет Агния. Вообще, мы обедаем. Приятного аппетита. Мы, конечно, поговорим, Маргарита Семеновна, как только Дмитрий Андреевич вернется. Навожу на дамочек камеру мобильного и делаю несколько снимков. Они в таком ауте, что даже слова не сказали. Мне нужна ваша помощь, Агния. Настоящая помощь, а не то, что вы делали эти три недели. Ведь вы не больны, верно? Иначе не сидели бы здесь. Да что ты себе позволяешь? Успокойся, Марго. Негромко цедит Агния. Если у вас что-то не получается, не надо валить на здоровую голову. А я не валю. Я хорошо помню, что Дмитрий Андреевич сказал со всеми трудностями, если возникнут, обращаться к вам. Я это и делаю прямо сейчас. Я жду взрыва, жду, что любовница Дымова меня поставит на место, ведь я наехала на ее подружку, типа нюх потеряла. Но Ирина, на удивление, молчит. Сидит, откинувшись на спинку стула, и аккуратно пьет воду. «Так что вам нужно, Петра?» Агния с трудом отрывает взгляд от моего мобильного. «Чтобы вы выполнили свою работу, как вам велел Дымов».